Глава 57. До старости заживет. Очнулся Чумаков уже на улице. Влажная трава приятно холодила посеченную стеклянным крошевом щеку. «Что случилось?» – слабо прошептал он, силясь перевернуться на спину. Острый камень отчаянно врезался под лопатку. Челюсть почему-то болела и с трудом двигалась. Осторожно ощупав подбородок, Вадим застонал. Оглянулся вокруг, в штабе полыхает пожар. Поляков валялся на земле без сознания, неестественно бледный, почти обескровленный. Правая нога вывернута наружу, глаза закатились, защитная форма свисает с худого тела неопрятными лохмотьями. Над ним склонился Журба, из разбитой губы сочится кровь, глаз нещадно заплыл в обрамлении нелепого гротескно-бордового фингала. «Все», прошептал великан, поднимаясь с колен. Поляков отмучился. Достав из кобуры пистолет, Журба одним выстрелом упокоил парня. «Что случилось?» – повторил вопрос Чумаков. «Где майор? Он жив?» Приподнявшись на локте, капитан ощутил, как тело налилось свинцом. «Да, что с ним станет?» – грустно всхлипнул Журба, утирая кровавые сопли. «Он наверху был, рванул у окна в дежурке. Повезло, счастливчик!» Прогудел ОМОНовец, подбирая с земли автомат. «И что тебя дернуло пойти оттуда в коридор? В последний момент прям провидение вмешалось не иначе. Сейчас бы лежал, как Поляков. До конца дней теперь молиться буду, и тебе, брат, советую». «Получается, кто-то из наших заминировал штаб?» Тряхнул головой Чумаков в надежде, что та перестанет кружиться. «Эй, дружище, приляг!» Замахал ручищами Журба. «Не надо так сразу, поплохеет». Ненавязчивый приступ дурноты не заставил себя ждать, и капитан закашлялся, отхаркивая на траву остатки гари и пыли. Перед глазами поплыли радужные круги. «Тьфу ты, ну ты! Да у тебя, похоже, сотрясение!» – покачал головой ОМОНовец. «Расскажи мне, как все было? В башке туман!» Глубоко вздохнул Чумаков, ощущая, как дыхание перехватывает от волнения. «Взорвали не только штаб», – прошипел Журба, прикладывая не совсем чистый рукав к разбитой губе. «Одновременно рвануло в разных концах ПВР. Понял теперь? Тот чертов ниндзя не к оружию тянулся, а к пульту». «Да чтоб меня!» – завалился на спину Чумаков, глядя, как горит офицерское общежитие. «Наши же заперты там! Что мы рассиживаемся?» «Тише!» – прошептал Журба. «Ты почти час провел в отключке, все уже закончилось. Народ эвакуировали в другие корпуса. С минуты на минуту прибудет МЧС, все потушим». «А документы?» – уцепился Вадим за соломинку, ища весомый стимул подняться с земли. «Уже забрали», – прогудел великан. «Все самое интересное ты проспал, счастливчик». Капитан оглянулся. И правда, зомби, валяющиеся вокруг, безжизненно таращились в небо, походя на бесформенные кучи хлама. Выстрелы еще звучали, но уже точечно, отдаленно. Они не резали слух. Люди сновали туда-сюда, как рабочие пчелы, передавая из рук в руки ведра с водой в ожидании пожарной машины. Всполохи огня и всеобщее мельтешение заставили Вадима прикрыть глаза. «Потери есть?» – решился Чумаков спросить о наболевшем. «С Варей все в порядке», – уверил Журба. «Ковалева погрызли. Он на карантине, чует мое сердце, шансов мало. Двое деток остались, жаль». Коротко вздохнув, ОМОНовец прикрыл лицо Полякова куском цветастой ткани. «Петренко ранен, лежит в лазарете. 5 пуль извлекли, но опасность уже позади». «Как?» – просипел капитан чужим от ужаса голосом. «А вот так», – скривил рот Журба. «В лабораторию пытались прорваться люди, не просто бандиты, нет. Обученные, хорошо экипированные. А Петренко твой герой, стоял до конца. 3 бойцов из его группы того. 1 в тяжелом состоянии, а он огурцом. Хорошо, что майор подоспел вовремя. Перехватил этих упырков в последний момент. Их главарь глумился над Саней, выуживая из него информацию. Чистый отморозок». «Ну да, точно», – прошептал Чумаков, облизывая слипшиеся от жажды губы. «Лабораторию-то оснастили кодовым замком на днях. У Степанова прям чутье на такие штуки. В последний момент все переиграл и с камерами, и там. Петренко, кстати, кода не знал, пожал плечами Журба. Даже Сергеичу с Ингой информации не дали, хотя они торчат в лабе с утра до вечера. Из их смены ключи доступа к двери и пароли от файлов с исследованиями есть только у Ольги. Степанов решил, что так надежнее. «К слову, мне тоже пароль не озвучивали», – выразил сомнение Чумаков. Смутная тень обиды мелькнула в самом уголке его сознания. «Майор не доверяет нам с Петренко?» «Глупости», – прогудел ОМОНовец. «Степанов не любит держать все яйца в одной корзине. Мог бы уже к тому привыкнуть. Он давно догадывался, что весь этот разгул банд произошел неспроста. Организованное нападение на ПВР было лишь делом времени. Пробный шар отбили, помнишь, в самом начале лета. Затем были еще прорывы. Противник прощупывал почву, а майор по возможности ликвидировал бреши в обороне и ждал. А если майор знал, что готовится нападение, то почему он не увел людей из ПВР, не спрятал важные документы? Можно было перевести части жителей в Ногинск и не рисковать всем, закусил губу Чумаков. Ловил на живца, подставляя людей под раздачу? «Сам у него спроси», – спокойно возразил ОМОНовец. «Степанов, как ты знаешь, давно вычислял террористов внутри сообщества. Засветился только Горобченко, и то случайно. Думаю, майор просто боялся спугнуть их. Потянув за ниточку, можно раскрутить весь клубок или обрубить все концы одним неверным действием. Ведь Горобченко стопроцентно продумал удаленный доступ к компьютерам штаба и лаборатории. Майор об этом догадывался. И, как водится, перестраховался. Попросил всех хранить секретную документацию по старинке в бумажном виде. Все подозрительные телодвижения спугнули бы террористов. Поэтому жизнь ПВР текла максимально планово. Просто подкрутили некоторые гайки». Ввели обязательный комендантский час под предлогом прорывов и угрозы превращения. Из мирных почти никто не пострадал. Зато теперь у нас будет информация из первых уст. «И это знание, по мнению майора, стоит такого риска?» – скривился Чумаков, вспоминая слова Захарова. «Всех не спасешь. Иногда жертва оправдана», – задумчиво прогудел Журба. «Майору виднее, чем нам». «Ты же понимаешь, что он не делился и половиной своих умозаключений. Что творится в его светлой голове, сам черт не в курсе». «Но ты так свято в него веришь», – прищурился Вадим, внимательно глядя в глаза великану. «Даже после того, что произошло сегодня?» «А что произошло?» – поднял бровь Журба. «Часть террористов взяли в плен, как минимум двое их командиров не растеряли способности соображать». «Возможно, кто-то из них сломается и приоткроет завесу тайны, что так давно мучит майора». «А как же Ковалев, Петренко и прочие, кто пострадал из-за молчания Степанова?» – воскликнул капитан. «Майор так боится доверять людям, что готов пожертвовать ими?» «Лес рубят, щепки летят», – пожал плечами Журба, но лицо его неожиданно стало грустным. Уголки губ опустились, а на лбу залегла глубокая морщина. «Хороший кореш у тебя, настоящий мужик. Я рад, что Петренко выжил, мне бы его не хватало». «Я тоже рад», – воскликнул капитан, кое-как поднимаясь с земли. Голова нещадно кружилась, словно он провел этот час не в обмороке, а в центрифуге. «И все же цена слишком высока для меня. Четыре моих товарища погибли. Один тяжело ранен и, возможно, тоже не выживет. Саня еще долго не вернется в строй». «И даже находясь на волосок от смерти, Петренко поверил в майора больше, чем ты», – грустно констатировал ОМОНовец. «Держал оборону до последнего, кинул сигнал о помощи. Да, ребят спасти не успели, жаль. А Санек твой не нарушил приказа, даже когда его скрутили и стали пытать. Если люди так идут за Степановым, значит, его идеи не лишены смысла. Что лучше, как думаешь?» «Лидер мямля и альтруист или трезвомыслящий стратег, способный отстраниться от эмоций, когда это необходимо?» «Что с периметром?» – огляделся Чумаков по сторонам. «Его прорвали окончательно, и скоро на огонек сойдутся все местные твари. Дыры в заборе перекрыли крупной техникой, Все здоровые и способные работать люди брошены на охрану периметра и восстановление стен. Давай, если оклемался, бери ноги в руки, отведу тебя в лазарет. У меня еще дела имеются». «Что за парень в черном, выяснили?» – прокряхтел Чумаков, с трудом вставая на ноги. «Ага», – кивнул Журба. «Один из помощников Вари, прикинь, он же поставил взрывные устройства в дежурке и кабинете майора. Степанова, правда, сам черт хранит, детонатор не сработал». «Какие цели преследовали террористы, как думаешь?» – спросил Чумаков, прихрамывая на ушибленную ногу. «Теракт в качестве устрашения или что-то посерьезнее?» «А, черт их знает», – покачал головой Журба. «Возможно, хотели выкрасть информацию под шумок всеобщего хаоса. Степанов сейчас допрашивает Горобченко. И Колю вашего тоже. Гражданину тому, что засветился на камерах, хорошенько намяли бока и по делам», – смутился ОМОНовец, подбирая слова. «Этот дурак напялил на себя взрывчатку. Прям в лучших традициях. Хорошо, Моисеенко вовремя заметил неладное. Ну и отмудохали его». Сморщился великан, живо представляя себе всю гамму ощущений. «Что лучше бы обшахидился 10 раз? Еще неделю ссать кровью будет». «Кто-то еще из знакомых был в сговоре с террористами, кроме Коли и Вариных ребят?» Голос капитана дрогнул от тоски и сожаления. «Я должен был догадаться, ведь знал Колю и даже отметил, что он стал каким-то нервным в последнее время. Правда, мы почти не общались. Может, померещилось?» «Да уж, с Колей бабка надвое сказала», – вздохнул Журба, выводя капитана к дверям медпункта. «Его могли в темную использовать. Майор подозревает, что весь сыр-бор закрутился не просто так. Хакеры в курсе, что мы догадались насчет происхождения вируса. Это совсем не на руку их таинственным друзьям. Понимают сволочи, что ученые уловили причинно-следственные связи. По сути, успокоительные и антидепрессанты, подавляющие процессы бесконтрольного возбуждения, и есть лекарство от бешенства, пусть и не стопроцентное. Но люди уже начали получать их от Ольги Глебовны, и первые эксперименты увенчались успехом. Это означает, что контроль за ситуацией потихоньку возвращается в руки государства. Майор уже передал первые данные в Москву». «Хоть какие-то приятные новости», – покачал головой Чумаков, с трудом переступая порог. Усадив капитана на скамейку под дверью дежурного врача, Журба направился к выходу. «Тебе бы самому лицо обработать не мешало», – окликнул его Вадим, с ужасом оглядывая бесконечную очередь раненых. «До старости заживет», – буркнул ОМОНовец, предпочитающий говорить пословицами. «Майору нужна моя помощь, а ты посиди, с контузией шутки плохи. Морды я перекисью по месту залью. Уж не первый раз замужем», – махнул рукой великан, исчезая за дверью. «Ну, как знаешь. И спасибо за все», – улыбнулся на прощанье Чумаков. Глава 58. Допрос. Степанов сидел в тишине, прикрыв глаза рукой. Локоть его тяжело опирался на стол, сминая файл с протоколом допроса. Сил вчитываться больше не было. На излете утра майор наконец-то почувствовал себя абсолютно разбитым. От усталости его знобило. Недостаток сна и несколько чашек кофе вызывали легкий тремор рук, и Степанов поспешил откинуться в любимом кресле, чудом спасенном из штаба. Потянулся до хруста, зевнул, беззастенчиво сверкнув фарфорово-белыми зубами, и затих. Тусклая настольная лампа освещала его бледное лицо. На лбу залегли глубокие морщины. Со стороны казалось, что майор дремлет, но он слышал каждый звук, отмечал каждую деталь. Как сопит Журба, скрипя ручкой по бумаге, как изредка вздыхает пленник, и воздух покидает его легкие, со свистом пролетая сквозь выбитый в сумятице боя зуб. Майор отдался раздумьям всецело, даже крики, доносящиеся с улицы, совсем не занимали его. «Отходи, отходи скорее, ща рухнет!» Густой бас незнакомца влетел в форточку, щекоча уши майора. Такой весомый и осязаемый, как голос иеромонаха, возвещающего Христово воскресенье. «Успела, успела, девочка моя!» – грохотал мужчина. «Слава тебе, Господи Боже!» Послышался треск, и нечто тяжелое обрушилось на асфальт, заставляя Журбу встрепенуться. Ни один мускул не дрогнул на лице Степанова. Отняв ладонь от глаз, он искоса взглянул на пленника. «Какая разница, что происходит в мире, если он уже давно прогорел дотла?» – по инерции раздумывал чекист. «Все мы покойники. Голодные, алчные, одинокие, как Фома, не помнящие родства. Погрязшие в жалких попытках не тронуться умом. Все эти метания подобны агонии умирающего разума. Разрозненность, абстрактность, иллюзорность сквозит в любом логичном действии, что ты пытаешься предпринять, уже осознавая его тщетность. Все мельтешит и проносится мимо, доставляя то дикую боль, то странное наслаждение. Больше ничего невозможно предсказать наперед. И есть в этом огонек отчаяния с ноткой надежды, убивающий нас чуть медленнее и нежнее, чем мы умирали бы в одиночестве и безнадеге». «Сергей Алексеевич», – тихо прошептал Журба, откладывая ручку, – «мы закончили? Следующего вести?» Степанов коротко кивнул и отхлебнул воды прямо из горлышка графина. На секунду ему показалось, что пленник одарил его взглядом, полным скрытого осуждения. Нотки сожаления, омерзения задержались на лице парня лишь на секунду, но майору хватило наблюдательности, чтобы это уловить. «Пить хочешь?» – улыбнулся Степанов, демонстративно встряхивая графин. Невесомые пузырьки разбежались от центра к стенкам, закручиваясь воронкой. «Уже нет», – покачал головой пленник, лицо его приняло страдальческое выражение. «Тогда можешь быть свободным», – оскалился майор. «Журба, уведи нашего друга и убедись, что никто в его камере не пил из горлышка. А то наш дорогой гость скончается от жажды у полного кувшина с водой». «У меня гермафобия», – ответил пленник. «Серьезный диагноз», – понимающе закивал Степанов, улыбаясь одними губами. «И непростительная роскошь в новой реальности. Будем лечить?» И хотя взгляд майора по-прежнему оставался бесстрастным, Журба уловил в нем незнакомые ранее нотки отчаяния. «Неужели Степанов просто возьмет и забросит свое детище?» – с грустью подумал ОМОНовец, выводя пленника в коридор. «Ведь на место этих ребятишек придут следующие, войны не избежать, только силенок с каждым месяцем все меньше». Систематически я задавалась вопросом, что за человек этот Степанов на самом деле? Каков он наедине с собой, что любит, о чем думает? В этом и есть суть чекиста, ровно как и психолога, разговаривать с людьми о них самих, оставляя за кадром собственные чувства. Признаться честно, иногда я задумывалась, способен ли Степанов на элементарные живые эмоции. Даже в самые искренние моменты, а их было не так уж много, меня не покидало ощущение, что майор отыгрывает роль. Красиво, местами даже пафосно, не без доли самоиронии следует заученному алгоритму. Посмеяться здесь, посочувствовать там, надавить или даже унизить, а потом обогреть в лучах безусловного принятия. Манипуляция ли это, точно выверенная расчетливым умом или просто усталость от роли, налет которой иногда и стирается, обнажая его человечность? Степанов появился из ниоткуда и взял всех нас в оборот. Жесткий, энергичный, умный, готовый идти на риск. Но что скрывается за глиняной маской вечной иронии? Боль? Страх утратить контроль? Любовь к ближнему? Долг, заставляющий напрячься и расправить плечи пошире? А иначе придавит к земле, распластает и расплющит, как лягушку на автостраде. Я смотрела на майора, внося очередную заметку в свой блокнот. Как всегда, притаилась в уголке, самая тихая из присутствующих. Часом ранее Степанов попросил меня поучаствовать в допросе. «Потом поделитесь со мной своими соображениями», – прошептал он, облокачиваясь на спинку моего кресла. «День будет долгим. Хочу, чтобы вы поработали моим полиграфом», – улыбнулся чекист. «Чумаков прибудет позже вам в помощь. Он застрял в медпункте». «Что-то серьезное?» – испугалась я. «Вадик ранен?» «Пустяки», – покачал головой майор. «Но шрамы, как известно, не портят мужчину». Рука его инстинктивно поскребла подбородок, украшенный длинным тонким рубцом. «По Фрейду не иначе», – прошептала я. «Ах, вы об этом?» – расхохотался Степанов. «Порезался, когда брился». «Да, так что пришлось зашивать», – понимающе кивнула я. «Кому вы заливаете, товарищ майор?» Пленных расположили в необжитом здании лаборатории, унылое место, напоминающее мне морг. Узкие темные коридоры, затертая плитка на стенах, из ветких окон сквозит осенней сыростью. Молчаливый Журба расположился в потертом кресле, забрался в самый темный угол за моей спиной, и теперь я слушала, как он медленно посапывает, скрипя карандашом в блокноте. Мебель принесли наскоро, втащили неповоротливый стол, похожий на гроб, и любимое кресло майора. Следом показались пара скрипучих стульев и небольшая парта для меня. «Надеюсь, поместишься?» – прокряхтел Иванов, скрываясь за дверью. «Даже не сомневайся», – картинно оскорбилась я. Небольшая душная комната с узким грязным окном, выделенная под допросы, пустые запаленные стеллажи, разномастная ветхая мебель. Запах лекарств и старого картона неприятно раздражает ноздри. Пожелтевший от времени кафель бликует в свете яркой лампы. Чумаков постучал в кабинет и замер у двери, ожидая ответа. Он ценил и соблюдал формальности, особенно сейчас. Такие мелочи, как вымытая чашка или вовремя сказанное приветствие, несли для Вадима сакральный смысл. Последний оплот человечности в бесконечном океане хаоса. «Входите!» – глубокий низкий голос майора отразился от стен. Акустика пустого помещения усилила его, и я вздрогнула. «А, Чумаков, ты вовремя!» – обрадовался Степанов. «Занял для тебя место в первом ряду. Присаживайся и наблюдай спектакль». Минут через 10 в комнату ввели курчавого паренька. Волосы растрепаны, ссадины на подбородке, бровь рассечена, наглый взгляд из-под лобья, как у затравленного волчонка. «А вот и гвоздь нашего вечера, тот самый Горобченко», – процедил майор. Глаза его, не мигая, уставились на пленника. «Как поживаешь, друг?» «Вашими молитвами», – искривил губы хакер, как будто его мутило. Чекист нехотя поднялся с кресла и подошел к пленнику. Хорошенько разглядел его ссадины и сморщился. «Невероятно! И кто тебя так расписал?» В привычной насмешливости майора мелькнули нотки напускного сочувствия. «Аль обидел кто, а? Добрый молодец!» Горобченко промолчал, лишь одарил Степанова строгим, полным решимости взглядом, не дать не взять молодой Че перед расстрелом. «Ну давай, скажи мне, что анархия – мать порядка, и что дело революции живо, несмотря ни на что», – вскинул бровь чекист. Губы его брезгливо выгнулись. «Нет смысла отпираться, трагедия в ПВР твоих рук дело. Добровольное признание смягчает приговор». «А я думал, ты умный», – растерянно протянул парень. Пригладив волосы, он развалился на стуле, испытывающе глядя на майора. «Все мы заблуждаемся, так или иначе», – оскалился Степанов. «Я вот, к примеру, считал, что ты жить хочешь». «Кривляться будешь», – отбил мяч пленник. Глаза его трагично закатились. «Похоже, разговор предстоит долгий». «Повинись, и я сделаю все, чтобы ты получил справедливый суд, а не просто пулю в голову», – кивнул майор. «Продолжишь кочевряжиться, ничего хорошего тебя не ждет, будь уверен». «Да», – округлил глаза Горобченко. «Вот это новость. Мы уже поболтали с твоими друзьями, увы и ах. Но они тебя сдали вообще без сожаления», – вздохнул чекист. «Тебе не на кого опереться, только на меня. Даю тебе слово офицера, напишешь признание, останешься в живых». «Ага, ну как же», – поглумился хакер в упор, разглядывая майора. Бесстрашно, даже нагло, его взгляд заскользил по лицу чекиста, пока не остановился на шраме. «Почему я тебе не верю?» «Наверное, потому что дурачок», – пожал плечами Степанов. «Ты жить-то вообще хочешь? Есть ради чего вставать по утрам?» «А тебе?» Рука пленника потянулась к лицу Степанова, и тот отодвинул стул, приводя Горобченко в неописуемый восторг. «Страшно!» – захихикал он. «Я доверяю соратникам, а вот ты, скотина, еще та!» Степанов вздохнул. Гулко, протяжно. Глаза его с интересом вытаращились на пленника. «За что по роже получил, а, майор?» Желчная улыбка исказила лицо парня, превращая его в подобие карнавальной маски. Тонкий крючковатый нос еще больше заострился, рот растянулся в безгубую нитку. «Раздавал обещания направо и налево, а исполнить забывал?» «Злой Арлекин или адский Джокер», – подумала я, почти залюбовавшись этой страшной метаморфозой. «Зачем ты, глупец, поддразниваешь майора? Он же тебя размажет, как муху». Дикое ощущение безысходности накрыло меня. Наверное, так же ощущал себя и пленник. Под маской уверенности скрывалась только боль, придавая ему сил стоять до конца. «А ты наглец», – спокойно ответил Степанов. «Тем лучше. Давай выкладывай все, что знаешь. Какая уже разница, раз ты все равно решил помереть за идею?» «А если я не раскалюсь, то что? Ты лично запытаешь меня, как Егорова?» Вздохнул хакер, удовлетворенно наблюдая за реакцией Степанова. Лишь на секунду чекист замешкался, но этого хватило, чтобы пленник вцепился в него мертвой хваткой. «Помнишь такого? Как думаешь, его детям стало лучше без папки?» «О его детях позаботятся, будь спокоен», – отрезал майор. «Их воспитают нормальными людьми, я прослежу». Ни один мускул не дрогнул на лице Степанова, и Горобченко разочарованно хмыкнул. «О, конечно! Они будут благодарны тебе за проявленную заботу», – скривился пленник. «Особенно, когда узнают, что их отца убили не покойники, а зомбированный сверхценной идеей майор». Уловив замешательство журбы, хакер расхохотался. «Да-да, твои админы-сосунки, жалкие дилетанты, а глава службы безопасности – деревенский выскочка. Картошку окучивай, Паша, а не просиживай штаны на хлебной должности». «Боже, что ты несешь?» – беззлобно вздохнул великан. «Да я регулярно шерстил всю вашу переписку и твои отчеты командованию. Удивлены?» «Уверен, что да». Самодовольно кивнул хакер, глядя в глаза Степанову. «Мне известно больше, чем ты думаешь. И если ты меня убьешь, всю информацию обнародуют мои друзья. Тогда люди на вилы тебя поднимут или хуже. Просто разбегутся, куда глаза глядят». Сладко протянул Горобченко, по-хозяйски разваливаясь на стуле. «Ты вычислил не всех. Кое-кто из моего кружка для избранных все еще умело скрывается прямо у тебя под носом. А сколько нас выживает за периметром, так что не бери меня на понт». «По-моему, у тебя большие проблемы с доверием». Степанов отлично владел собой, и дежурная улыбка, как прибитая, сверкала на его лице. Признаться честно, это больше пугало, нежели радовало. Не исключено, что майор хороший актер, но, возможно, он вообще ничего не чувствует. «Что, вылупился? Думал, что самый хитро выделанный тут?» Черные колючие глаза хакера уставились на Степанова. «Я подстраховался». «Ты же понимаешь, что мы на твоей стороне?» – спросил чекист. «Не веди себя как подросток, прими взрослое решение. Такие, как ты, нужны нам». «Обманщик и садист, вот кто ты!» – воскликнул хакер, выходя из себя. «Расскажи друзьям правду, не будь крысой, имея их в темную». Майор прикрыл глаза, интенсивно массируя веки костяшками пальцев. «Как же я устал от вас, революционеров. Власть всегда не устраивает таких, как ты, какой бы она ни была. Весь смысл в самом духе протеста, правда? Ощущать свою инаковость, посмеиваться над дурачками, что продались за кров и безопасность. Ну, допустим, ты считаешь меня злом во плоти. Не ты один, кстати». Откинулся Степанов в кресле напротив пленника. «Но держу пари, твоя информация капельку устарела. Я открыл товарищам правду». «Ну да», – захихикал Горобченко, – «а я летал на Луну». «Возможно, не всем и не сразу», – прищурился чекист, – «но ты уже не удивишь их внезапным откровением. Знают они о твоем сговоре с террористами и о списках, куда угодили их фамилии». «Коля не знал», – покачал головой Горобченко. «Его время еще не пришло», – возразил майор. «Что бы принципиально изменило это знание? Ну, ответь. Он перестал бы бояться укусов. И что? Полез на рожон и бездарно погиб? Я защищаю людей от них самих». Ноздри Степанова затрепетали от возмущения. Всего на секунду он потерял контроль, и пленник расплылся в ехидной улыбке. «Авария», – прищурился хакер. «Расскажешь, почему ты таскаешься за ней, как собачонка?» «Какая чудесная аллегория», – рассмеялся чекист. Он медленно приблизился к Горобченко и встал у него за спиной, но парень не дрогнул. «Ну, просвети нас, давай. Твой звездный час». Пальцы Степанова отбили барабанную дробь по спинке стула. «Ее кровь ценнее остальных», — прикрыл глаза Горобченко. «Да неужто?» — улыбнулся майор. «Вот это уже интересно. И чем?» Я сидел, затаив дыхание. Чумаков, казалось, впал в абсолютный транс. Не мигая, он уставился на Степанова. Не совладав с внутренним импульсом, тот прохаживался вдоль стены. Неужели чекист нервничает? «Вся эта идея с ПВР – гениальная надстройка лжи, майор», – сморщился Горобченко. «Ты используешь людей. Все твое государство и власть сосут из простого народа соки, толкают на риск, загребают жар чужими руками. Вот она, твоя хваленая система. Впрочем, ничего нового». «Так почему тогда ты жируешь в ПВР, нежишься в безопасности и ешь от пуза, в то время как твои друзья за периметром перебираются с хлеба на воду? Старые добрые двойные стандарты», – лениво зевнул Степанов. «Даже не интересно». «Я боролся за идею», – возмущенно прошептал Горобченко. «Мы пришли освободить людей». «И как всегда облажались», – подпер подбородок чекист. «Злой дядя полицейский помешал осуществить план». «Нет, дорогой, вы пришли убивать. Можешь выдумать что угодно, но с логикой не поспоришь. Я вижу кучу тел и разрушения, которые идут за вами по пятам». «Смерть не конец», – прошептал Горобченко, и глаза его маниакально заблестели. «Скажи мне, ну зачем поддерживать посредственность, когда она могла бы послужить глобальной цели? Большинство людей-то быдло, скот, который думает раз в день, выбирая между борщом и макарошками». Не сдержавшись, хакер фыркнул, как кот, всем видом выражая презрение. «Ты глупец, майор, по твоей вине их жизнь пройдет бездарно, в лишениях и страданиях. Миллиарды умрут, а миллион уцелеет, и у этой горстки избранных появится шанс на вечную жизнь. Ты не знаешь, с какими силами заигрываешь, не имеешь понятия, чего лишаешься, приняв неверную сторону». «Тебе запудрили мозги, ты сумасшедший, раз в это веришь», – покачал головой майор. «Абсолютный маньяк». «Не больше, чем ты», – взгляд черных, как уголья глаз, принял на редкость отрешенное выражение. «Ты не даешь людям выбора, причиняешь добро насильно, это неправильно. Мир имеет право развиваться вне систем, это же дарвинизм в чистом виде. Хлипкие гены выбраковываются, мощные передаются дальше. Чем скорее шагает технический прогресс, тем более слабым становится человеческий вид. Реанимация младенцев, антибиотики. Дальше больше. Развитие гаджетов и умных приблуд, автомобили, сложные компьютеры и нейросети. Человеку не нужно напрягаться для выживания. А доступность легкого дофамина делает его ленивым и вялым. Наука должна была послужить во благо, но нет. Она привела к вырождению вида и повсеместной деградации. Не к чему стремиться, некуда эволюционировать. Мы тупиковая ветвь. Где там у Дарвина сказано про каннибализм? Это круто? Что-то я не припомню», – почесал лоб Степанов. «Ты трепыхаешься, как жук на нитке, игнорируя очевидное. Перемены неизбежны. Большинство умрет, но сыграет свою эволюционную роль. Ты просто усиливаешь агонию. Из-за таких, как ты, мир провалится в средневековье. Потом полыхнет пожарищем междоусобиц, а затем все равно умрет, чтобы возродиться из пепла, как феникс. Ты и тебе подобные только затягивают неизбежное, ампутируют конечность по куску в надежде, что все наладится. Но ты же понимаешь, что природа возьмет свое». «Ха, нет», – подмигнул Степанов хакеру. «О какой природе речь? Троян – искусственная хрень, выведенная непонятно с какой целью. Не тебе решать, кому жить, а кому умереть. И даже не твоим боссом». «Ты ни во что не веришь, в этом твоя беда», – вздохнул Горобченко. «Впервые у человечества появился шанс на жизнь вечную, почти как в Библии. И все провалилось из-за тупоголовых людишек, неспособных отделить зерна от плевел. «Кажется, он окончательно рехнулся», – покачал головой Журба. «Доигрался мамкин оппозиционер. Колпак не выдержал, порвался». «Скажи, Горобченко», – голос Вадима прозвучал неожиданно вкрадчиво, даже немного хрипло. «А чем Варина кровь так ценна?» «А, майор!» – торжествующе воскликнул хакер. «Я так и думал. Люди не меняются. Ничего ты ей не сказал, а сколько пафоса было!» Парень рассмеялся тихо и хрипло. «Слушай, Варвара, и внимай, с кем ты связалась!» – оскалился Горобченко, буравя меня взглядом. «Вирус в твоей крови не может мутировать. Иммунная система полностью подавляет его. И если ты сдашь анализы прямо сейчас, держу пари, что Троян там не обнаружится. У Чумакова с майором просто иммунитет к болезни, а твоя кровь может стать лекарством». «Да быть не может», – прошептал Вадим. «Странно, что никто не догадался. Хитрюга Степанов не делится с вами результатами исследований? Как предсказуемо!» – усмехнулся Горобченко. «Поэтому ваши люди напали на ПВР?» Дошло наконец до меня. «Мы хотели изъять из системы столь ценный экземпляр», согласился хакер. «Но не только Варри имеет абсолютный иммунитет. Есть еще этот ваш отшибленный Моисеенко. Майор, ну что ты застыл с открытым ртом?» Веселился Горобченко. «Самое время соврать, что ты не знал об этом. Но кто поверит террористу, когда есть слово офицера? Заодно расскажи, как ты ни сном, ни духом не подозревал о сегодняшнем штурме». Горячая волна мгновенно разлилась от горла до самых пяток, и я напряженно сглотнула, ожидая ответа Степанова, но его не последовало. «Вы знали все и ловили на живца, да?» – прошептала я. «Боже, погибло столько людей!» – упав лицом на руки, я застонала. «Какая же я дура, довериться вам все равно, что кормить гиену с руки!» «Не понимаю, о чем ты, Варя!» – вскинул бровь майор. «Это совпадение, не доверяю ублюдку!» «Если мы позволим внести раскол в наши ряды, то все погибло. Они тебя сцапают и подвергнут бесчеловечным опытам. Это очевидно, как день. Горобченко хочет нас рассорить. Просто спит и видит, как ты уйдешь за периметр. Там я не смогу тебя защитить». «Во всех ПВР есть люди, подобные мне, да? И вы держите их как приманку, чтобы вычислить преступников. Шаг за шагом методично провоцируете террористов». Возмущение на грани с ненавистью почти захлестнуло меня, но тут прохладная ладошка Вадима накрыла мою руку, отрезвляя разум. Вздрогнув, я запнулась, и на смену гневу пришла растерянность. «Варя, ты преувеличиваешь», – возразил майор. «Не стоит раздувать трагедию, мы просто не даем этому городу скатиться в ад. Подобные тебе очень важны, ты даже не понимаешь, насколько». Террористы рассеяли зерна и спокойно ждали, пока плоды их исследований дозреют. Наши с Чумаковым комбинации генов не подошли, но такие, как ты, могут дать начало их идее бессмертия. Сейчас я прошу тебя просто мне поверить, без вопросов. Можешь даже меня ненавидеть или осуждать, только не делай глупостей. Мы непременно поговорим, когда ты остынешь». Серые, как апрельский снег, глаза майора уставились на меня, и в них читалась мольба, неожиданная эмоция, как будто от моего решения многое зависело. «Журба, уведи Горобченко, на сегодня хватит». Когда хакера отконвоировали, я накинулась на Степанова. «Что ты себе позволяешь, а? Ты специально меня позвал, чтобы раскрутить его на эмоцию?» «И это помогло», – кивнул Степанов. «Ты, конечно, психолог, но и мы в специальном ведомстве тоже не лыком шиты». «А ты, Чумаков, что такой спокойный?» – переключилась я на Вадима. «Майор рассказал тебе обо всем, верно я понимаю?» Чумаков отрывисто кивнул. «Варя, не пари горячку, присядь». Он аккуратно потянул меня за рукав, но я выдернула тряпицу с такой силой, что Вадим вздрогнул. «И за полгода ты ни словом не обмолвился, просто исчез из моей жизни». «Кипятилась я. Ты дорога мне, Варя, я сделаю все, чтобы тебя защитить», процитировала я фразу, брошенную когда-то в запале ссоры. «Похоже, ребята, что меня нужно защищать от вас. С такими друзьями и врагов не надо». Развернувшись на пятках, я вылетела в коридор, не забыв при этом погромче хлопнуть дверью. «Догони Варю», услышала я голос майора. Не дай ей наделать глупостей. Сейчас мы особенно уязвимы». Прибавив шага, я спустилась на улицу. Ну и ну, Вадим как хвостик мотается за Степановым. Не зря я держалась подальше от людей, от них сплошные проблемы. Холодный осенний ветер налетел, пронимая до дрожи. Изрядно отросшие волосы тут же налипли на щеки, перекрывая обзор. Вне себя от досады я заметалась по улице, как испуганная кошка. Ноги не слушались, предательски разъезжаясь на тонких корочках льда. Одна лишь мысль пульсировала в голове. Никому нельзя доверять. Я и раньше чуралась общества, будто этого мало, а теперь меня разыскивает банда террористов, которая знает обо мне все. Долгое время я находилась под колпаком и совсем не замечала этого. А теперь моя кровь нужна им, чтобы осуществить задуманное. Что дальше? Меня украдут пришельцы? Ледяная волна правды вылилась за шиворот, и я похолодела. Весь ужас этой ночи случился из-за меня. На второй план отошли и подковерные игры Степанова, и отстраненность Чумакова. Даже злость отступила, повинуясь снежной буре, что сковала мне внутренности. Никогда еще я не ощущала себя так разбито и беспомощно. Услышав гулкие шаги за дверью, я поспешила скрыться в соседнем проулке. Нужно все хорошенько обмозговать, остудить голову, а потом побеседовать с ребятами еще раз. Сейчас не время. Как говорила Скарлетт О'Хара, подумай об этом завтра. Глава 59. Нету больше сказки, мама. Черт знает, что тут еще сделаешь. Степанов силой захлопнул дверь, и тяжелая створка задребезжала, ударяясь о порог. «Горобченко не расколется, к гадалке не ходи. Такому напыщенному дурачку хоть повод дай стать святым мучеником. А этого допустить никак нельзя. Плодить символы в умах несогласных – гиблое дело. У любого доморощенного чея всегда найдутся последователи, которые займут его место, только в путь. Одна надежда – раскрутить командира наемников». «Но осталось ли время? Вот так вопрос». «Знаешь, как у синоптиков?» – скривил рот он. «Ноль градусов ощущается, как минус пять. Всегда меня веселила эта странная формулировка. А теперь я, кажется, понимаю. Прям чувствую в этом какую-то сакральную глубину. Сильный дискомфорт ощущается, как беспросветная жопа». Чумаков рассеянно прикладывал бумаги по папкам, пока майор отрешенно таращился в окно. Глубокая морщина залегла на лбу, выдавая всю остроту его возмущения. Идеально отглаженная рубашка вздымалась на груди в такт беспокойному дыханию Степанова. Даже тогда, в стационаре, будучи загнанным в тупик, майор держался куда спокойнее. И эта неуловимая метаморфоза заставляла капитана нервничать. «Неужели все так плохо и запасного плана нет?» – мысленно вопрошал он, рассматривая ситуацию с различных ракурсов. Если майор знал, что Варя и другие подобные так ценны, то почему он допустил этот прорыв? Логичнее увести их на край света, взять под неустанную охрану и не колупаться тут с нами в этом лягушатнике, гордо называемом ПВР. Что я упускаю? «Ты просто дал ей уйти?» – нарушил молчание командир, не отрывая взгляда от окна. Будто боялся взглянуть в глаза Вадима и увидеть там осуждение за несдержанность. Уверен, что Варя не наломает дров. «Пусть поразмыслит немного, остынет. Сейчас ей необходимо одиночество», – вздохнул Чумаков. «Так будет правильнее. Журба распорядился не выпускать никого за периметр, особенно Лопухину». «Кого это удерживало?» – закусил губу майор, буквально впиваясь в нее резцами. «Смотри, Вадим, я тебе верю, но ты отвечаешь за Варю головой». «Не сомневайтесь в ней, ее рассудок сильнее любых эмоций», – покачал головой капитан, наскоро убирая папки с протоколами в несгораемый шкаф, подальше, под ключ. «Варя справится, но лучше не провоцировать ее сейчас, уж поверьте моему опыту, все равно ведь не послушает». «Меня-то она тоже врагом заклеймила, пока повод есть», – улыбнулся Чумаков, присоединяясь к бдению майора. «Так что теперь мы с вами оказались в равном положении». Коротко усмехнувшись, Степанов смерил Чумакова пристальным взглядом, но промолчал. «И как вам попасть в опалу, а, товарищ майор?» Кривая улыбка добавила румянца бледному лицу Чумакова. «Потерпи еще немножко. Кто, если не ты? Государство на тебя надеется. Бред собачий. – глумился капитан, постепенно входя во вкус. «Думаете, я слепо-глухо-немой и вообще ничего не понимаю?» Коротко вздохнув, Степанов забрался на обветшалый, давно не крашенный подоконник, еще больше усиливая контраст между собой и длинным, как шест, подчиненным. «А ты всерьез на мужскую солидарность рассчитывал?» – ухмыльнулся чекист, бесстрашно глядя снизу вверх в зеленые глаза Чумакова, неотрывно, почти не мигая, как дрессировщик на тигра. «Ну что ты буравишь меня взглядом, бледный вьюнош со взором горящим?» – подмигнул майор. При этом его тяжелые, остро очерченные скулы пришли в движение, а лицо мгновенно растеряло всякое благодушие. Во взгляде проступила сталь. Однако традиционная ухмылка словно прилипла к губам, рождая глубокий диссонанс в ощущениях Вадима. «Какой же ты все-таки прямой, как палка!» – разочарованно протянул Степанов. «Логичный и предсказуемый до ужаса. Это мне в тебе и нравится. Что на уме, то и на языке. Даже сейчас предпочел выяснить отношения, а мог бы просто обскакать меня по-тихому, воспользовавшись ситуацией. В любом случае уважаю». И снова похвала майора граничила с оскорблением, но Чумаков, похоже, привык к этой странной манере выражать мысли. «Не хочу больше недосказанности», – сморщился капитан. «Ну вот, о том и говорю. Прям душу мне рвешь на британский флаг. Какое благородство!» Усталое лицо Степанова скрылось в необъятных ладонях, и плечи его затряслись в беззвучных конвульсиях. На долю секунды Чумакову показалось, что майор зарыдал, и он старательно отогнал этот морок. Несколько глухих всхлипов, и помещение наполнил звонкий хохот. Похоже, невозмутимого майора наконец обуяла истерика. Тем страшнее. «Ну ты даешь!» – отплевывался Степанов, шипя как кот. «Такой большой, а в сказки веришь, уморил! Неужели так бывает в 30 с хреном лет?» «Да я сразу понял, что Варя вам приглянулась», – хмыкнул Чумаков, разглядывая приземистую, но вполне монументальную фигуру Степанова. «Тут не нужно быть Шерлоком». «Ну, допустим», – сморщил нос чекист. «Если догнали сразу, то зачем указания мои выполнять так рьяно кинулся? Все контакты с друзьями прервал, Варю своей пропажи довел буквально до бешенства. Невроз помешал приказа ослушаться». «Комплекс отличника со всеми вытекающими. Хоть бы намекнул Варе, в чем дело. Ну или соврал на худой конец. Я все ждал, когда лопнет пружинка выдержки, но нет. Терпел до последнего. Псих-одиночка». Глядя на кривляние майора, Чумаков вздохнул. «Я всегда исхожу из соображений логики. Во-первых, я вам доверял и до сих пор доверяю», — замахал руками он, поймав возмущенный взгляд командира. «Подстраховаться не мешало бы, к тому же ваши отношения с Варей как-то запутались, и она не спешила делать ответные шаги, вот я и взял паузу. Помог ей определиться без давления, от которого она бежит». «О, это даже мило», – заерничал Степанов, хлопая Вадима по спине. «Ну и дурь одновременно, нельзя быть таким правильным, Вадик. Испортишься ведь, пожухнешь без шалости, как чесночная ботва. Правила существуют, чтобы их нарушать». «Но это же не конец. Будет и во-вторых». «Совершенно верно», – кивнул Чумаков. «А еще вы абсолютно не в вареном вкусе. Если я верно ее изучил, то вам в принципе ничего не светит». «А вот это ты схамил», – покачал головой Степанов. «Жизнь прекрасна своей непредсказуемостью». «Поживем – увидим», – коротко вздохнул Вадим, заставляя Степанова расхохотаться. Так они и сидели, безмолвно глядя в окно. Все карты раскрыты, намерения высказаны, и Чумакову заметно полегчало от того, что эта беседа наконец состоялась. На бледной траве, покрытой кляксами листьев, валялись осколки стекла да гильзы, растоптанные в горячке боя. Кроваво-багряные клены буквально за ночь сбросили пышные кроны и теперь стояли совсем голыми, замерзшими и беззащитными в непреодолимом круговороте бытия. Жизнь сменяла смерть и, наоборот, но только не сегодня. Казалось, что чаша весов навсегда застыла в шатком равновесии. Какой аркан выпадет следующим, и что он принесет, спасение или боль? Стоит ли гадать, если скоро все разрешится, так или иначе? Долой бежать из капкана неопределенности, вот это важно. Не застывать, опираясь на старое. Оно истлело и в любой момент падет, срываемое ветром перемен, как желтые листья ясеня, уже шуршащие под ногами. «Как раз в таких тихоне влюбляешься без памяти», – нарушил наконец молчание Степанов. «Странно, к себе на уме, с трагичной изогнутой бровью, не отчаянные сорвиголовы, а мечтательные интеллектуалки тревожат мужские сердца, проникают под кожу, пронимая до самых печенок. Таких проносишь сквозь года нелепым воспоминанием, от которого легко и горько одновременно. Их шутки, как выстрел в упор, как гром среди ясного неба, понимаешь?» Губы майора дрогнули, и кривая, подавленная улыбка спряталась под маской обезоруживающей серьезности. «Их молчание томит душу, отдает невысказанной тайной. Их хочется уберечь, закрыть собой от всего мира, а тем временем этот мир на них и держится, вот ведь как. Такой, понимаешь ли, парадокс». Застыв на пороге кабинета, я вслушивалась в беседу за дверью. «Ай да, майор, да ты не только великий комбинатор, но еще и поэт», – ухмыльнулась я. «Кто бы мог подумать?» Нелепая, но мощная волна нежности захлестнула и накрыла меня. «А Чумаков-то молодец, держит оборону стойко, и как я сразу не догнала, что нужно просто поверить ему на слово. Такие, как он, не способны на подлость. Это так естественно, а я такая дура. Эх, Вадик, Вадик». Решив не прерывать поток откровений, я выждала минуту, прежде чем постучала в дверь. Маски сброшены, осталась только надежда. Получасом раньше, не дойдя до общежития, я свернула назад, решив по горячим следам расставить все точки над «и». Поддавшись эмоциям, сейчас я корила себя за импульсивность. «Пора выходить из детской позиции, на обиды не осталось времени», – подумала я, продираясь сквозь толпу ликвидаторов тяжких последствий теракта. Чумазый, как трубочист Иванов, помахал мне рукой. «Ну как там? Чем допрос окончился?» «Лучше не спрашивай», – покачала головой я, осознав, что вообще не настроена сейчас беседовать с людьми. «Сначала нужно задать Степанову все вопросы, донести мысль, не расплескав ее по дороге. Башка моя просто трещала от обилия неизвестных в уравнении». «Зарули к майору через полчасика». «Лады», – прогудил росгвардеец, взваливая себе на плечи фрагмент фонарного столба. Решившись, наконец, поскрестись в кабинет, я взглянула в обескураженное лицо Вадима. Степанов, напротив, надел личину бесстрастия. «О, Варя, рад, что ты взяла себя в руки». «Не будем сейчас обсуждать условности», – выпалила я. «Что с другим ПВР? Информация уже пришла? На них тоже напали?» «Попытки были», – кивнул Степанов, – «но не столь удачные, как тут». «Основные силы стянули к нашему лагерю. Любопытно, почему?» «Сколько людей погибло, есть данные?» – потеребила я Степанова за манжет. Вынырнув из раздумий, майор вздрогнул. «Журба сказал, счет идет на десятки». «А укушенные?» – не унималась я, пытаясь привлечь внимание майора, который, казалось, впал в очистительный катарсис. «Ну соберись же ты!» – встряхнула я его за плечо. «Ты нужен людям, как никогда!» «Все, что я строил, разрушено». Покачав головой, Степанов проводил глазами Иванова. Его высокая фигура, облаченная в камуфляж, еще маячила под окном. «Все, что мы строили», – осекся он. «Но план «Б» всегда есть, верно или нет?» Поежилась я, ощущая, как колючие мурашки рассыпались от шеи до копчика. Степанов, застывший у подоконника, широко улыбнулся, как в лучшие времена, и на секунду мне показалось, что чекист съехал с катушек. «Еще пара таких ошибок, и мы буквально станем бомжами», – покачал головой он. «Нужно хорошенько обдумать случившееся». «А у нас есть время?» – удивилась я. «По идее, когда мы так слабы, нас и нужно добить, закончить начатое». «Не узнаю тебя, майор, где твоя железная логика? Нужно срочно что-то предпринять. Я считаю, что террористы вернутся. Может, стоит бежать, пока не поздно? Или это противоречит законам чести русского офицера?» «Ты готов кинуть нас в жернова этой жизненной концепции?» «Пассивная агрессия стала твоим верным спутником, ты же понимаешь», – вскинул бровь Степанов. Я сделала вид, что оглохла, пропуская его комментарий мимо ушей. «Ну, конечно, самонадеянно было полагаться, что контора упустит свое. Такие люди не имеют привычки разбрасываться ресурсами», – покусал губу он, уставившись в окно невидящим взором. «Так вот кто мы для вас, ресурс», – усмехнулась я. Откровения Горобченко не шли из головы, и я отдернула себя, дабы не скатиться в бездну пустых сожалений. И кто тут настоящий враг? Хакер, анархист или соратник, считающий людей разменными фигурами шахматной партии?» – невольно задумалась я. «Поверь мне, я не знал, что Горобченко решится так быстро», – прикрыл глаза майор, присаживаясь за стол. «Догадывался, но не имел прямых подтверждений. Мы думали, что после неудачной попытки прорыва он затаится, а когда все уляжется, свяжется со своими координаторами. Тут-то мы и планировали накрыть всю сеть. Но я просчитался, и погибли люди. Вот так старый лис погорел на простейших уловках. Если бы я только мог отмотать время назад». «И что бы ты сделал?» – наивно поинтересовалась я, прекрасно понимая, что вопрос является риторическим. «Бросил бы все, увез людей, спрятал бы нас с Моисеенковой, и не смеши. Нужно собирать местных, сворачивать лаборатории и валить отсюда», – кивнул майор. «Ты права, больше тут ловить нечего». «И куда мы отправимся?» – присмирил Чумаков, предвкушая ответ майора. «Впервые в жизни не знаю», – пожал плечами Степанов. «Указаний от начальства пока не поступало, связи нет, нужно решать самим». Внезапно в кабинет влетела Инга. Растрепанная и напуганная, она упала в объятия обескураженного Чумакова. «Успокойся, отдышись», – захлопотал он вокруг нее, подавая стакан воды. Но девушка решительно отстранила питье дрожащей рукой. «Ольгу Глебовну убили. Сергеич пропал вместе с нашими исследованиями», – скуксилась Инга, почти съезжая на пол со стула. «Не время рассиживаться, нужно срочно уезжать». Веня запеленговал чьи-то переговоры. Через полчаса, максимум через час, сюда прибудет вторая штурмовая группа, и тогда точно не отобьемся. «По коням!» – заорал майор, хватаясь за рацию. «Чумаков, дуй в общагу, передай офицерам, чтобы они собирали людей. Нужно действовать быстро». «Есть!» – козырнул Чумаков, срываясь с места. «Журба! Красный уровень тревоги!» – прохрипел Степанов в рацию, севшим от волнения голосом. «Бросай все, выкачивайте топливо, собирайте оружие и врубайте громкоговорители. Нужно оповестить народ. Техника на ходу?» «Так точно», – зашипело на другом конце. «Все серьезно?» «Очень. К нам снова гости. Нужно успеть изловчиться и оставить им подарочек на прощание», – заорал Степанов, входя в раж. «Понял», – закашлялся Журба. «Реально. Вы серьезно?» – не смогла удержаться я. Но майор, разумеется, проигнорировал вопрос. «Детский сад какой-то». «Передай приказ по цепи!» – гаркнул он в рацию, и Журба отключился. «А вы что стоите и таращитесь?» Строгий взгляд чекиста застал нас с Ингой врасплох. «Берите лишь самое необходимое и встречаемся у штаба через 10 минут». Не прошло и получаса, как мы с Вадимом уже тряслись в полицейском УАЗике. На заднем сиденье расположились Инга, Коля и Веник, в переноске на полу отчаянно мяукал привыкший к свободе Альф. Жизнерадостный коржик бодро вилял хвостом, пытаясь ткнуться носом в лицо озадаченному хозяину. Огромная колонна автобусов и техники растянулась почти до горизонта, продвигаясь медленно, но уверенно. Всеобщий гомон голосов и ворчание моторов почти убаюкали меня». Бессонная ночь дала о себе знать, и теперь тело сотрясали хаотичные волны озноба. Натянув куртку почти до самых глаз, я скрючилась в кресле, прижав голову к прохладному стеклу. И тут же где-то вдалеке прогремел очередной взрыв, заставив меня вскрикнуть от испуга. «Кажется, наши гости все же нашли подарок», – нахмурился Чумаков. «А что теперь будет с Ногинским лагерем?» – всполошилась я. «И с Павлопосадским, к слову». «Они тоже эвакуируются по плану майора во Владимирскую область. Мотострелковая часть в Коврове уже готова принять беженцев». «А мы куда?» – пролепетала бледная Инга, не поднимая головы с Колиного плеча. Он неустанно поглаживал жесткие блестящие волосы подруги и, кажется, сам находил в этом ритуале талику успокоения. «В столицу», – улыбнулся Чумаков, – «поближе к большому начальству». «Кому мы там нужны?» – махнул рукой Веник. «Майор всерьез надеется, что Москва встретит его распростертыми объятиями? Да там, наверное, орды покойников бродят. Нету больше сказки, мама!» – процитировал он текст любимой песни. К слову, Веня был большим поклонником творчества группы Агаты Кристи, пока та не развалилась. «Давай решать проблемы по мере поступления», – буркнул Коля. «Не нагнетай». «А Сергеич? Он что, подался в стан врага?» промямлила я, не веря, что говорю это вслух. «Или, может, просто почуял неладное и сбежал, прихватив на автомате самое ценное?» «На связь судмед не выходит», – вздохнул капитан. «Но лично я не верю, что он засланный казачок, хотя чем черт не шутит, но думаю, в любом случае майор из-под земли его достанет, чтобы докопаться до правды». «Ольгу жалко», – всхлипнула Инга, утыкаясь вздернутым носиком в Колину ветровку. «Если это Сергеич, то сама лично прострелю твари ногу». Горячие слезы ручьями полились из раскосых глаз. «Ольга – гений, человечище!» – рыдала она. «Ничего святого не осталось в людях. Ну как тут жить?» Коля инстинктивно поглаживал голову Инги, пока всхлипывания совсем не затихли. «Тише, тише, милая. Все будет хорошо». Баюкал он ее, как ребенка. С трудом вырулив за город, колонна пошла в направлении Москвы. Яркое осеннее солнце, находясь в самом зените, проникало в машину, создавая радужные всполохи на приборной панели. Повинуясь качке, пригретая солнцем, я задремала, отдавая свой разум в объятия маленькой смерти. Осталось ли в мире место без боли и зла, без тревог и сожалений? Если да, то увидеть бы его хотя бы во сне, одним глазком. И пусть этот сон сбудется как можно скорее».